Глава 4. Не следует особенно доверять путевым впечатлениям. Они всегда субъективны. Это слово я употребляю потому, что оно стало модным, хоть и не очень-то понимаю его смысл. Человек веселый на все посмотрит весело, мрачный увидит то же самое в мрачном свете. Демокриту берега Иордана и Мертвого моря показались бы восхитительными, а Гераклит нашел бы унылыми берега Босфора и окрестности Неаполитанского залива. У меня счастливый характер. Да простит мне читатель, если я грешу эготизмом, то есть слишком часто напоминаю о своей персоне. Но ведь редко, когда личность автора не примешивается к тому, о чем он рассказывает. Примером служит Гюго, Дюма, Ламартин и многие другие писатели. Шекспир, правда, составляет исключение. Но я, как вы знаете, не Шекспир, и в равной мере не Ламартин, Дюма или Гюго. И все же, как не враждебны мне пессимистические доктрины Шопенгауэра и Леопарди, признаюсь, что берега Каспийского моря показались мне мрачными и неприветливыми. Никакой жизни в этих местах, ни растительности, ни птиц, не чувствуешь здесь настоящего большого моря. Между тем, хотя Каспий в сущности не что иное, как озеро, лежащее во впадине на 26 метров ниже уровня Средиземного моря, на озере этом часто бывают сильные бури. Но пароходу там не приходится спасаться бегством, как говорят моряки. Да и что значит ширина в какую-нибудь сотню лье? Живо достигаешь западного или восточного берега. Впрочем, ни на европейской, ни на азиатской стороне побережья почти нет удобных гаваней, где можно было бы укрыться от непогоды. На борту «Астры» находится около сотни пассажиров, по большей части кавказцев, ведущих торговлю с Туркестаном. Они не последуют за нами до восточных границ Небесной империи. Закаспийская железная дорога уже несколько лет функционирует между Узун-Ада и китайской границей. Только между этим портом и Самаркандом насчитывается не менее 63 станций. Значит, на этом участке пути сойдет с поезда большинство пассажиров. Интереса они для меня не представляют. Наблюдать за ними только время терять. Допустим, что один из них привлек мое внимание. Я принимаюсь за него, хочу выведать, чем он живет и дышит. А он возьми да исчезни на следующей станции. Нет. Стоит заниматься только теми пассажирами, которые будут меня сопровождать до места назначения. У меня уже есть Фулька Френель. И, может быть, это обаятельная англичанка, которая, как мне кажется, едет до Пекина. В Узун-Ада я встречу и других попутчиков. Правда, до сих пор я ничего не знаю о французской супружеской чете, но переправа через Каспий только началась, и я успею решить, как с ними держаться. Есть еще двое китайцев, по-видимому, возвращающихся в свою небесную империю. Зная я хоть сотню слов из гуаньхуа, их разговорного языка, я не приминул бы, конечно, вступить в беседу с этими любопытными личностями, до того типичными, словно они только что соскочили с китайской ширмы. Кого действительно не хватает для моей хроники? Персонажа, окруженного легендами. Какого-нибудь таинственного героя, который путешествовал бы инкогнито, будь то знатный аристократ или обыкновенный бандит. Нельзя забывать, что мы, репортеры, играем двойную роль, и как ловцы интересных фактов, и как искатели объектов, достойных интервью, столько-то за строчку. А потому самое главное — уметь выбирать. Кто хорошо выбирает, тот и преуспевает. Я спустился по трапу в кормовой салон. Ни одного свободного места. И каюты давно уже заняты пассажирами, которые не переносят ни бортовой, ни килевой качки. Они улеглись, как только попали на пароход, и встанут, когда он причалит к дебаркадеру в Узун-Ада. За недостатком кают многие устроились на диванах, заваленных свертками, и оттуда уже не сдвинутся. Пойдите-ка поищите романтического героя среди этих сонь, напуганных морской болезнью. Я решил провести ночь на палубе и вернулся наверх. Американец все еще возился с пострадавшим ящиком. «Вы только подумайте», — восклицает он, — «вы только подумайте, этот пьяный мужик еще осмелился попросить у меня на чай». «Надеюсь, господина Френель, у вас ничего не пропало?» «К счастью, ничего». «Позвольте спросить, сколько же зубов везете вы в Китай в этих ящиках?» 1 800 000, не считая зубов мудрости». И Фулька Френель, отпустив остроту, которую, наверное, не раз уже употреблял в дороге, раздражается раскатистым смехом. Я покидаю его и прохожу через тамбуры на носовую часть палубы. Небо довольно ясное, но свежий северный ветерок, кажется, крепчает. По поверхности моря стелятся длинные зеленоватые полосы. Возможно, что ночь будет сверх ожидания суровой. На носу парохода скопилось много пассажиров. Туркмены в лохмотьях, узкоглазые киргизы, крестьяне-переселенцы, бедняки, растянувшиеся как попало на деревянных настилах вдоль судовых переборок среди просмоленной парусины. Почти все они курят или жуют припасенную на дорогу еду. Другие стараются забыться сном, чтобы прогнать усталость или заглушить голод. Я хочу пройти сотню шагов, отделяющих меня от этих людей, и понаблюдать за ними в непосредственной близости, ведь репортер подобен охотнику, который долго шныряет по кустам, прежде чем нападет на след. И вот я очутился перед грудой ящиков и окидываю их пытливым взглядом таможенника. Замечаю большой деревянный ящик белого цвета, прикрытый брезентовым полотнищем, высотою около 2 метров и по метру в ширину и глубину. Он водружен сюда с предосторожностями, которых требуют надписи на стенках, выведенные русскими буквами. «Осторожно, зеркала! Хрупкое, не кантовать! Беречь от сырости!» Кроме того, обозначено верх и низ. И указан адрес. «Госпоже Зинки Клорк, улица Шахуа, Пекин, провинция Джили, Китай». Сноска. Джили – прежнее название провинции Хэбэй. Судя по имени, эта Зинка Клорк должно быть румынка. Она воспользовалась прямым трансазиатским поездом, чтобы выписать себе зеркала. Неужели этого товара нет в магазинах Небесной Империи? Как же тогда китаянки любуются своими миндалевидными глазами и сооружают замысловатые прически? В 6 часов звонит колокол к обеду. Столовая в носовой части судна. Спускаюсь туда и нахожу за столом около 40 человек. Фульк Эфринель сидит почти посредине. Рядом с ним свободное место. Он знаком приглашает меня, и я сажусь. Видимо, это только случайность, но слева от него восседает англичанка. Американец беседует с ней и считает нужным представить ее мне. «Мисс Горация Блуэт», — говорит он. Напротив сидит французская чета и старательно изучает меню. Немецкий путешественник расположился на другом конце стола, поближе к буфетной, откуда выносят блюда, что позволяет ему получать первому. Это крепко сбитый светловолосый мужчина с розовым лицом, рыжеватой бородой, пухлыми руками и очень длинным носом, наводящим на мысль о толстокожих из породы хоботных. Вид у него, как у запасного германского офицера, которому угрожает преждевременное ожирение. «На этот раз он не опоздал», — говорю я Фульку и Френелю. «В Германской империи обеденный час соблюдается неукоснительно», — отвечает мне американец. «Не знаете ли вы имени этого немца?» «Как же! Барон Вейсшницердёрфер». «Из такой фамилии он едет до Пекина?» «До самого Пекина, равно как этот русский майор, что сидит рядом с капитаном Астры». Я вижу человека средних лет, бородатого, с сильной проседью, тип вполне русский. Лицо открытое, располагающее. Я знаю русский язык, а он, вероятно, владеет французским. Не будет ли он тем попутчиком, о котором я мечтаю? Вы говорите, господин Френель, что он майор? Да, он русский военный врач, майор Нольтиц. Американец успел разузнать гораздо больше, чем я, хоть он и не репортер. Боковая качка еще не очень чувствительна, и каждый спокойно занимается своим обедом. Фульк Эфринель беседует с мисс Горацией Блуит, и из их разговора я понимаю, что между этими двумя англосаксонскими натурами есть много общего. И в самом деле, если один занимается поставкой зубов, то другая — волос. Мисс Горация Блуит — представительница солидной лондонской фирмы, торгового дома «Гольмс-Гольм», получающего ежегодно из Небенской империи сотни тонн женских волос на сумму в 2 миллиона фунтов стерлингов. Она едет в Пекин, чтобы учредить на средства этого дома постоянную контору, где будут концентрироваться волосы, собранные из подданных Сына Неба, и женщин, и мужчин. Дело обещает получить тем более благоприятный оборот, что тайное общество «Голубой лотос» хлопочет об уничтожении косы, эмблемы подчиненности китайцев маньчжурским монголам. «Ну что ж», — подумал я, — «если Китай отправляет в Англию свои волосы, то зато Америка снабжает его зубами. Обмен основан на дружеских началах, и значит, все обстоит как нельзя лучше». Уже четверть часа, как мы сидим за столом. Пока ничего особенного не произошло. Пассажир с бритым лицом и его белокурая подруга, кажется, прислушиваются к нашей французской речи, прислушиваются с явным удовольствием и очевидным желанием вмешаться в разговор. «Да, значит, я не ошибся, это мои соотечественники, но к какой категории людей они принадлежат?» В эту минуту крен астры усиливается. Тарелки подпрыгивают в углублении стола, приборы звенят и соскальзывают. Из стаканов выплескивается часть содержимого. Висячие лампы отклоняются от вертикальной линии, или, вернее сказать, наши стулья и стол подчиняются капризам боковой качки. Любопытно наблюдать за всем этим, если сам ты не подвержен морской болезни. «Эгея», — говорит мне американец, — «его величество Каспий начинает стряхивать с себя блох». «А вас не укачивает?» — спрашиваю я его. «Меня?» — отвечает он. «Не больше, чем морскую свинку». «А вы, мисс?» — добавил он, обращаясь к соседке. «Вы легко переносите качку?» «На меня она не действует», — отвечает Горация Блуит. По другую сторону стола супружеская чета обменивается несколькими словами. По-французски. «Тебе не дурно, Каролина?» «Нет, Адольф, пока еще нет. Но если так будет продолжаться, признаюсь, что...» «В таком случае, Каролина, лучше выйдем на палубу. Ветер на четверть потянул к востоку, и астра не замедлит зарыться носом в перо». Эта манера выражаться говорит о том, что господин Катерна, ибо таково его имя, моряк, или когда-то им был. Этим объясняется и его балансирующая походка. Между тем качка становится все сильнее и сильнее. Большинство присутствующих не может ее вынести. Около 30 пассажиров уже вышли из-за стола и отправились на палубу. Надеюсь, что на свежем воздухе им будет лучше. В столовой осталось не больше 10 человек, включая капитана, с которым мирно беседует майор Нольтиц. Фульк Эфринель и мисс Горация Блуит, как видно, привыкли к этим неизбежным случайностям навигации. Немецкий барон продолжает спокойно есть и пить, будто находится в Мюнхенской или Франкфуртской пивной. Держа нож в правой руке, а вилку в левой, он нарезает мясо кусочками, солит его, присыпает перцем, поливает соусом и на кончике ножа отправляет под свою волосатую губу. узнаю тевтонскую натуру. Что бы ни случилось, он будет держаться невозмутимо, и никакая качка не заставит его упустить хотя бы одного глотка питья или куска пищи. Немного поодаль расположились оба китайца, которых я разглядываю с любопытством. Один из них — молодой человек лет 25, с изящными манерами и приятным лицом, несмотря на желтизну кожи и раскосые глаза. Надо полагать, что несколько лет, проведенных в Европе, отразились не только на его манерах, но и на костюме. У него подстриженные усы, умные глаза и прическа скорее на французский, чем на китайский лад. Он кажется мне славным малым с веселым характером и вряд ли часто поднимается на башню сожалений, если употребить метафору его родной страны. Его компаньон, над которым он, кажется, слегка подтрунивает, похож на кивающую головой фарфоровую куклу. На вид ему лет 50-55. Лицо у него невзрачное, затылок наполовину выбрит, на спине традиционная коса, одежда национальная, платье, кофта, кушак, широкие шаровары и пестрые туфли без задника. Он не так вынослив, и с усилением килевой качки, сопровождающейся дребезжанием посуды, вскакивает из-за стола и исчезает на лестнице, ведущей в кормовую рубку. А молодой китаец, протягивая забытый им на столе маленький томик, кричит ему вслед: «Карнаро! Карнаро!» Как попало итальянское слово на уста жителя Востока? Неужели этот китаец говорит на языке боккаччо? 20 век имеет право это узнать и обязательно узнает. Что же касается госпожи Катерна, то она встает, сильно побледнев, и господин Катерна, как примерный супруг, сопровождает ее на палубу. После обеда я тоже иду на палубу, предоставив Фульку и Френелю и мисс Горации Блуит беседовать с глазу на глаз о комиссионных процентах и прейскурантах. Ночь почти наступила. Быстро бегущие тучи, гонимые с востока, задрапировали верхние слои неба широкими складками. Где-то в вышине мерцает еще несколько редких звездочек. Ветер свежеет. На фок-мачте качается, поскрипывая, белый фонарь. Два других фонаря, по правому и левому борту, следуя движениям качки, бросают на волны длинные шлейфы красного и зеленого цвета. Вскоре мне опять попадается на глаза Фульк Эфринель. Так как мисс Горация Блуит удалилась в свою каюту, он решил поискать в кормовом салоне свободное местечко на диване. Мы расстаемся, пожелав друг другу спокойной ночи. Я же собираюсь остаться на палубе, забиться куда-нибудь в уголок и, завернувшись в одеяло, заснуть, как свободный от вахты матрос. Еще только 8 часов. Я закуриваю сигару и, расставив ноги, чтобы создать упор против боковой качки, начинаю прогуливаться вдоль борта. Пассажиры первого класса уже покинули палубу, и я нахожусь там почти в полном одиночестве. По мостику взад и вперед шагает старший помощник, следя за курсом, которого должен придерживаться стоящий рядом с ним рулевой. Лопасти грибных колес с огромной силой ударяют по воде, производя страшный грохот, когда судно накреняется, и одно из них работает вхолостую. Из трубы вырываются клубы едкого дыма, рассыпая в воздухе снопы искр. К 9 часам наступает полная тьма. Я пытаюсь высмотреть вдали огонек какого-нибудь парохода, но тщетно. На Каспийском море нет большого движения. Слышны только крики морских птиц, чаек и синьк, отдающихся прихоти ветра. Прохаживаюсь по палубе и не могу отделаться от мысли, а что если путешествие так и закончится без всяких приключений, и мне нечего будет сообщить моей газете? Редакция призовет меня к ответу и будет вполне права. Как? Ни одного происшествия от Тифлиса до Пекина? Конечно, я один был бы в этом виноват, и поэтому должен пойти на все, лишь бы избежать подобного несчастья. В половине одиннадцатого я усаживаюсь на одну из скамей на корме Астры. Но не тут-то было. На таком ветру долго не посидишь. Поднимаюсь на переднюю палубу, придерживаясь за планшир. Под мостиком, между колесными кожухами, меня настиг такой порыв ветра, что пришлось искать убежище возле товаров, накрытых брезентом. Растянувшись среди ящиков, я закутываюсь в одеяло, прислоняюсь головой к просмоленной ткани и немедленно засыпаю. Спустя некоторое время, затрудняюсь сказать, прошел час или больше, меня будет какой-то странный шум. Прислушиваюсь внимательнее. Похоже, что рядом со мной кто-то храпит. Должно быть, это какой-нибудь пассажир с носовой части судна, думаю я. Видимо, он пролез между ящиками, устроился под брезентом, и ему совсем неплохо в этой импровизированной каюте. Но при тусклом свете керосиновой лампы, едва проникающем с Ноктоуза, невозможно ничего разглядеть. Я снова прислушиваюсь. Шум прекратился. Оглядываюсь кругом. Никого. Наверное, это мне почудилось во сне, думаю я и принимаю прежнюю позу. И только стал засыпать, храп возобновился. Ну, конечно, он идет из того ящика, к которому я прислонился головой. «Черт возьми!» — говорю я себе. «Да там сидит какое-то животное». «Животное? Но какое? Кошка? Собака? Нет, этого не может быть. Зачем запирать в такой ящик домашнее животное?» «Значит, там хищный зверь. Пантера? Тигр? Лев?» Вот я и напал на след. Это хищники, которых отправляют в зверинец или какому-нибудь султану Центральной Азии. В ящике находится клетка, и если бы она раскрылась, если бы хищник бросился на палубу, какое ошеломляющее дорожное приключение, какой материал для хроники! Вот видите, до какой степени может дойти пылкое воображение репортера, жаждущего сенсаций. Любой ценой мне нужно узнать, кому предназначен этот хищник и куда его должны доставить, в Узунада или дальше, в Китай. Адрес, конечно, указан на ящике. Достаю восковую свечку, зажигаю, и она горит ровным пламенем, так как я укрыт от ветра. И представьте себе, что я вижу. Ящик с уже знакомым мне адресом, госпожи Зинки Клорк. Улица Шахуа, Пекин, провинция Джили, Китай. «Он такой хрупкий, бедный хищник. Он так боится сырости, несчастный лев. Допустим, что так и есть. Но зачем госпоже Зинке Клорк, этой красивой румынке, я не сомневаюсь ни в том, что она румынка, ни в том, что она красавица, захотелось выписать из Европы хищного зверя?» «Но довольно болтать вздор. Попробуем рассуждать логично. Если это животное, то каково бы оно ни было, его нужно кормить и поить. Ведь от Узунада до столицы Небесной Империи поезд идет 11 дней. Так кто же на протяжении долгого пути будет заботиться о запертом в ящике звере? Железнодорожные служащие окажут ему не больше внимания, чем требует транспортировка зеркал, и бедное животное погибнет от истощения. Все эти соображения вихрем проносятся в моем мозгу. Мысли перескакивают с предмета на предмет. Я бодрствую или вижу дивный сон? Вспоминаю я слова Маргариты из Фауста. Но побороть сон невозможно. Веки мои слипаются, будто на них давят свинцовые гири. Я забираюсь под брезент, еще плотнее кутаюсь в одеяло и засыпаю глубоким сном. Сколько времени я проспал? Должно быть 3 или 4 часа. Помню только, что когда я проснулся, было еще совсем темно. Протерев глаза, я потягиваюсь, покидаю свое ложе и опять хожу вдоль палубы, держась за бортовые сетки. Ветер теперь тянет с северо-запада. Волнение поутихло, и Астру не так качает. Ночь очень холодная. Я согреваюсь тем, что в течение получаса меряю палубу большими шагами, даже ни разу не вспомнив о моем хищнике. Внезапно мысли возвращаются к нему. Не следует ли обратить внимание начальника станции в Узунада на этот опасный груз? Впрочем, зачем мне соваться не в свое дело? Смотрю на часы. Они показывают ровно 3. Возвращаюсь на прежнее место. Прислонившись головой к стенке ящика, закрываю глаза. Вдруг снова шум. На этот раз уже нельзя ошибиться. Стенки ящика задрожали от полуприглушенного чихания. Никакое животное не могло бы так чихать. Возможно ли это? Неужели в ящике спрятался человек, чтобы проехать зайцем по великой трансазиатской магистрали к прекрасной румынке? Но мужчина это или женщина? Мне показалось, что мужчина. Теперь не до сна. Как долго не рассветает, и как мне не терпится проникнуть в тайну этого ящика. Я мечтал о приключениях. Так вот, они начинаются, и если я не извлеку отсюда хотя бы 500 строк хроники... На востоке проступает смутная белизна, мало-помалу очерчивая горизонт. Сначала окрашиваются облака в зените, а потом показывается и само солнце, большое и словно влажное от брызг. Внимательно осматриваю ящик. Да, несомненно, он едет в Пекин. Замечаю, что в разных местах просверлены дырочки, через которые должен проходить воздух. Быть может, пара глаз следит сейчас за мной сквозь эти отверстия. Но не будем нескромными. За завтраком собрались те из пассажиров, которых пощадила морская болезнь. Среди них молодой китаец, майор Нольтиц, Фульк Эфринель, мисс Горация Блуэт, господин Катерна в единственном числе, барон Вейс Шницер-Дёрфер и еще 7 или 8 человек. Я и не подумаю доверить американцу тайну ящика. Он может проболтаться, тогда прощай, моя хроника. Около полудня на востоке показалась земля, плоская и желтая, изборожденные дюнами. Легко догадаться, что это Красноводск. В час дня мы уже были на траверзе Узунада, а в 1:27 я ступил на азиатскую землю.